Мужик бледноват, вероятно, есть внутреннее кровотечение, но не сильное, не катастрофическое, иначе он бы уже умер. Я прикинул, если быстро сбегаю за инструментом, а женщины занесут мужика в дом, то у него есть шанс выжить. Совсем небольшой, но есть. Надо попробовать. Тихо, слушайте меня обе. Я лекарь. Побегу за инструментом, попробую спасти вашего хозяина. А сейчас затащите его в дом, положите на стол. Ворота запереть, никого не пускать. С убитыми разберемся потом, поняли? Женщины закивали. И только я собрался выйти, как меня кликнула служанка. — Господин, постой! — Чего еще? — У тебя рубаха в крови. Подожди, я мигом. Служанка метнулась в дом и очень скоро вернулась, неся синюю рубаху. Молодец, вляпался бы сейчас. Коли узрела, значит, не в шоке, способна соображать. В такой передряге даже мужики далеко не все способны сохранить трезвость ума. Я сорвал с себя рубаху, натянул принесенную чужую, саблю бросил во дворе, не бежать же с ней по улице. Постоялый двор был недалеко, и обернулся я быстро. Хозяина уже перенесли в дом, он лежал на столе, рубаху с него сняли. Я дал ему настойку опия, вымыл руки, и затем обработал живот самогоном. Им же обильно протер свои руки и инструмент. Служанка находилась недалеко, готовая выполнить все мои просьбы. Вторая женщина вышла, не в силах видеть предстоящую операцию. Я собрался с мыслями и приступил. Разрезал кожу, ушил подкожные сосуды, рассек мышцы, вскрыл брюшину. Твою мать! Здесь просто мешанина из порезанных кишок и крови. Да, похоже, я вляпался. Даже в условиях хорошо оснащенной операционной, с анестезиологом, отсосами для осушения брюшной полости, отличным освещением и инструментарием, у такого пациента больше вероятности умереть, чем выжить. Однако назад хода не было, не брошу же я его с открытым животом. Я начал осушать рану холщовыми тряпицами. Удача! Наткнулся на кровоточащий сосуд брыжейки. Перевязал. Теперь можно разобраться с кишками. Так, здесь небольшой порез. Наложил матрасный шов. А тут кишка перерезана пополам. Один конец кишки ушил кисетным швом. Наложил кишечный анастомоз, конец в бок, чтобы избежать в дальнейшем кишечной непроходимости. Если, конечно, у мужика будет это дальнейшее. Я провел ревизию операционного поля, вроде сделал все. Намочил тряпицу вином и все вытер. Нигде ничего не кровит. Вот теперь можно уходить из брюха. Ушил послойно брюшину, мышцы, кожу. Уф! Кажется, завершил. Причем пациент жив, а у меня от напряжения дрожат пальцы. Чуть не сказал по привычке всем спасибо. Служанка молодец, крепкая, не упала в обморок, помогала, чем могла. Я перевязал мужика. Вдвоем со служанкой мы сняли раненого со стола, перенесли на постель. Мужик стонал. Но пульс ровный, чистит, так и операция не за легких. Служанка полила из кувшина мне на руки, подала полотенце. Поить и кормить его пока нельзя, поняла? Поняла, господин. Как звать-то тебя, спаситель? Много будешь знать, скоро состаришься. Давай решать, что делать с убиенными. Вывести бы их со двора, да в реку. И концы в воду. — Есть у хозяина и подвода, и лошадь есть. Запрягать? Позови для начала хозяйку. Не хозяйка она вовсе, дочь ивонная. Хозяйка в прошлом годе от лихоманки сгорела. Да мне все равно, кто она, зови. Служанка убежала и вскоре вернулась с дочерью хозяина. Она уже успела снять разорванные платья и переоделась. Мордашка заплаканная, кожа на лице красными пятнами, глаза опухли. — Звать-то тебя как? — Дарья. — Вот что, Дарья, мы со служанкой твоей, Маша я, с Машей поедем, убитых увезем за город. Глаза Дарьи снова наполнились слезами. Отца не беспокой, он жив, но ему пока плохо. Есть и пить не давай, запомнила? Женщина кивнула. Да, самое главное, если у вас обеих будет рот на замке, все может обойтись. Ну, пропали три аглоеда, поищут да перестанут. Проболтается кто-нибудь, тогда пытки вас ждут, неминучие. И такие страшные, что сама смерть покажется желанной. Это обе уясните крепко-накрепко, коли жить охота. Обе закивали головами. Мы с Машей вышли во двор, и вдвоем споро запрягли из старого мерина в повозку. В конюшне были еще две лошади. Это хозяйские верховые, только его слушают. Мы погрузили трупы на телегу, накрыли холстиной, я оглядел двор. — Так, Маша, у вас в доме песок есть? — Есть. Я котел на кухне им чищу. — Неси, надо кровь присыпать. Не приведи, Господи, принесет кого нелегкая. Во дворе должно быть чисто, никаких следов оставлять нельзя. Маша быстро сбегала на задний двор, принесла бодейку с песком. Засыпала пятна крови. Я снова осмотрел двор. Вроде ничего. Балда! Тела кромешников погрузил, а сбоку, ближе к забору, сабли их лежат. Куда бы их деть? Сабли неважного качества. Мне такие не нужны. В доме, что ли, оставить? Нет, не стоит даже малую улику сохранять. Положу их к трупам и выкину вместе с телами. Я сунул сабли под холстину. — Маш, вино в доме есть? — А как же, — удивилась служанка. — Почти полный погреб. — Неси сюда кувшин побольше. — Не время пить, господин. — Неси! Маша сбегала и принесла большой, литров на 5-6, кувшин с вином. Я вытащил пробку, понюхал. — Хорошее вино! Самому бы попить. Отпил глоток и сунул служанке. — Сделай глоток. Та уперлась. — Не буду. Дел еще полно по дому. — Пей глоток, не более. Надо, чтобы запах от нас был. Служанка послушно отпила. Я положил кувшин на холстину у передка телеги. Маша открыла ворота, и мы выехали. И я остановился, поджидая, когда она закроет их вновь.